Глава 4. Адар. Портал выходил к самому дворцу, так что долго добираться не пришлось, но из-за того, что задержался у привратника, прибыл позже остальных. Оставив Рокота с другими драконами, Адар пересек магическую арку входа. Ощущение царящей здесь магии чувствовалось фоном, хоть и явственно, но не настолько отчетливо, чтобы получилось ее природу и свойства распознать. «Адар, наконец-то!» – к нему спешил Крайтон. Судя по блеску в глазах друга, он либо успел вовсю продегустировать ремерийское вино, либо уже впечатлился местными девушками. «Ты что так задержался? У нас же время только до полуночи. Потом портал закроется, и все. А где Брелонис?» «Он прибудет чуть позже. Не хотелось пересказывать выходку Кайры». «Ну что?» – улыбнулся. «Как тебе здесь?» Крайтон понизил голос до шепота. «Девушки тут, я тебе скажу, просто...» Даже губами причмокнул. «Я хоть и правил не нарушал, никому не говорил, что я темный, но и без того они сами липнут. Приглядел уже себе кого-нибудь? Есть парочка кандидатур, но, сам понимаешь, все равно крутится мысль, а вдруг кого получше найду? И ведь не у меня одного, все наши тут активно с девушками общаются. Особенно Сайф преуспел». «Ну, у него, очевидно, как всегда, пунктик тебя обойти. Хотя какая конкретно сейчас разница? Все равно до нашего свадебного бала за эти 2 недели вполне можно будет выбрать себе другую из тех, кого отсюда заберем. Ну, пойдем же, а то за разговорами только время теряем». Крайтон не преувеличил, девушек во дворце было предостаточно. Все юные, большинство симпатичные, да и ярких красавиц тоже хватало. Но и разочарование не заставило себя ждать. Хотя с чего он взял, что здесь, в другой части света, за магической границей, все обстоит иначе? Вовсе нет. Девушки вели себя точно так же, как и в Лиргионе. Кокетливые взгляды, бессмысленная болтовня. Казалось, щелкни пальцами, и любая у тебя на шее повиснет. И не то, чтобы это раздражало, вовсе нет. Было просто скучно. Скучно говорить с ними, скучно танцевать. И ведь не запоминал ни одну. Они все сливались в безликую массу, так ничем и не выделившись. «Ты просто присытился», — с укором констатировал Крайтон, когда Адар вежливо отделался от очередной ремерийки. «Вот чем тебе это не понравилось? Хорошенькая такая брюнеточка, я бы пригляделся, а ведь до полуночи всего час остался». «Успею». Адар обвел скучающим взглядом зал, пары кружились в танце, а буквально в паре шагов у окна несколько девушек сбились в стайку и перешептывались. Хоть не подслушивал, но обрывки слов все равно невольно уловил. «Ну и кто же из всех тут темные? Как бы именно им понравиться?» «Нужно понравиться как можно большему количеству мужчин. Хоть один темный среди них обязательно найдется». Адар поморщился. «Может, Крайтон и прав, он просто присытился, никогда же не испытывал недостатка в женщинах. Но сейчас эти легкомысленные красотки вызывали лишь раздражение, и одна из них станет матерью его первенца, наследника клана Ночи». Коробило от одной этой мысли. «Ведь как?» Удар в спину оборвал все размышления. Адар обернулся, но врезавшаяся в него девица лишь выдала: «Извините, я случайно», и скрылась в толпе. «Это что сейчас такое было?» Адар хотел выловить ее взглядом, но тщетно. Только и успел заметить, что девушка светловолосая. И даже довольно невзрачная для бального платья совсем не портит ее. «Может, новый способ привлечь внимание?» – пожал плечами Крайтон. «Ну, как у нас на балах. Некоторые девицы делают вид, что падают в обморок, чтобы их на руки подхватывали». «Не думаю, что она хоть как-то хотела привлечь мое внимание. Она даже не удосужилась взглянуть на меня, будто я пустое место. С такой же вероятностью она бы врезалась и в колонну». Крайтон даже засмеялся. «Дай угадаю, тебе не дает покоя, что тебя впервые в жизни какая-то девушка проигнорировала». «Вовсе нет», — Адар нахмурился. «Дело совсем не в этом, но я ее точно тут пока не видел, да и она вполне привлекательна. К тому же, куда она так спешила? Впервые за весь этот бал стало хоть толику интересно. Я все же ее найду, хочу получше рассмотреть». «Удачи», — Крайтон хмыкнул. «Уж точно стоит посмотреть на девушку, которая на тебя самого даже смотреть не захотела. Ну, говорят же, что на свадебном балу случаются чудеса. И вот, прямо случай из ряда вон». «Да ладно тебе», — Адар улыбнулся. «Мне просто любопытно на нее взглянуть, только и всего». Разумом прекрасно осознавал, что наверняка она такая же, как и все остальные здесь, да и видел ее лишь мельком. Но все же что-то в ней было, что-то такое, что он обязательно должен разгадать. Обошел все залы и гостиные, но ее нигде не оказалось. Хотя был момент, когда показалось, что нашел. Но девушка хоть и походила на ту незнакомку, но все же не она. Получалось, она и вовсе покинула дворец. Может, потому и так спешила, что понадобилось поскорее уехать. Жаль, конечно, что не успел ее выловить, но ничего не поделаешь. Только пока ее искал, раздражение лишь усилилось. Уже в глазах рябило от обилия девушек, их кокетливых улыбок и томных взглядов. А ведь надо было еще кого-то из них выбрать. До полуночи оставалось не так много. Чтобы хоть немного отвлечься, решил посмотреть, как там Рокот. Но стоило пересечь магическую арку входа, как тут же остановился. Она была здесь. Точно она. Светловолосая Ремерика подошла к драконам совсем близко. Они все на нее смотрели, абсолютно все, как по команде. И Рокот был ближе всех. Казалось, девушка вот-вот протянет руку и коснется его. С одной стороны, хотелось посмотреть, что она будет делать дальше. Мало кто из даже темных решался приблизиться к чужому дракону, а она будто бы и не боится. Может, настолько глупа, что попросту не осознает опасности? Но с другой стороны, драконы могли отреагировать совершенно непредсказуемо. Да даже если банально зарычат, она точно перепугается до смерти. Адар подошел ближе. «И неужели не боитесь?» Она тут же вздрогнула, резко обернулась. «Их не боялась. А вот вы меня своим неожиданным появлением напугали, милорд?» Ответил не сразу, невольно залюбовался. «А ведь хороша, не то слово, как хороша. Без изъяна, но в то же время с какой-то изюминкой. Глаза бирюзовые, у темных таких не бывает. Да и волосы по цвету ближе к серебру, чем к пшенице. Даже кажется, что сейчас в лунном свете они мерцают, и никакие драгоценности не сравнятся». А ведь драгоценностей на ней нет. Да и платье весьма скромное и сидит немного нелепо, мешковато на талии. Так и хочется снять. И не потому, что оно ей не подходит, а потому... Сам себя оборвал на полумысли. Как бы ни были заманчивы эти фантазии, но лучше просто начать воплощать их в реальность. Я вовсе не хотел вас напугать. Наоборот, поспешил предостеречь, ведь вы могли пострадать. Обычно девушки от его улыбки млели. Это же отвернулась к драконам. «Думаете, а мне они не показались агрессивными?» «Драконы тоже бывают разными, как и люди. Все зависит от того, кто их воспитает. Многим темные драконы нужны как оружие». «То есть эти драконы принадлежат темным? Отчего-то она напряглась. Вы уверены?» «По закону нельзя было говорить, что ты из Лиргиона, пока с избранницей не определился. Но тут дело было даже не в законе. Просто любопытно было наблюдать за реакцией девушки, не догадывающейся, кто он». «Насколько мне известно, темные прилетели на бал на драконах», — снисходительно пояснил он. «И все же лучше к ним лишний раз не приближаться». «К темным?» «К драконам». «Раз вы такой их знаток...» Она будто бы на миг заколебалась, но все же спросила. «Как вы считаете, драконы обладают магией?» Адар чуть удивленно изогнул брови. То, что у драконов есть магия, держалось в строжайшем секрете. Даже в Лиргионе далеко не все об этом знали. Так откуда тогда знает эта Ремерика? «С чего вы взяли?» Она все же перевела на него взгляд, даже забавно. Она была ниже его, как и повальное большинство девушек, но при этом ее взгляд снизу вверх не выглядел ни заискивающим, ни просящим. Впервые такое встречал. «Мне просто подумалось, что раз магия есть у темных, то вдруг есть и у драконов». Она пожала плечами. «Мало ли», — снова посмотрела на Рокота. «Все-таки эти создания выглядят такими могущественными и мудрыми». В ее голосе слышалось искреннее восхищение. «Никогда, никогда ни одна девушка не восхищалась драконом. Они либо их боялись, либо, как та же Кайра, считали эдаким модным аксессуаром. Так почему же это не такая?» «Быть может, вы и правы, кто знает. Но давайте вернемся в зал». Адар с улыбкой протянул ей руку. «Мне уже не терпится закружить вас в танце». «Я, конечно, благодарна вам, милорд, но вынуждена отказать», — она вежливо улыбнулась в ответ. «Благодарю за беседу, всего хорошего», — и поспешила обратно во дворец, оставив Адара уже второй раз за вечер в полнейшем недоумении. Она что, и вправду отказала? Просто ушла и все? «Нет уж, не все», — решительно произнес он и направился прямиком за ней. Беглянка нашлась у входа в одну из гостиных. Отчего-то замерла, похоже, наблюдала за кем-то. Скорее всего, за той девушкой, которая была так на нее похожа и общалась сейчас с рыжеволосым молодым человеком. И это вряд ли интересно пустом месте. Родственницы, сестры. «И всегда вы так сбегаете?» Вкрадчиво поинтересовался Адар, наклонившись к ее уху настолько близко, насколько вообще позволяли приличия. Она даже вздрогнула от неожиданности, тут же вперила в него сердитый взгляд. «А вы всегда так подкрадываетесь?» «У меня и мысли не было подкрадываться. Согласитесь, не моя вина в том, что вы в который раз чем-то столь увлечены», — он обезоруживающе улыбнулся. «Ваша вина в том, что, видя, как кто-то увлечен, вы все равно считаете уместным этому человеку досаждать». Ее глаза сверкнули. «Чем же вы так раздосадованы?» – мигом раскусил ее настрой Адар. Раздражение не заставило себя ждать. Привык всегда действовать хладнокровно и логично, но сейчас уязвленное самолюбие притупило самоконтроль. Она отвела взгляд, ничего не ответила, но он и сам предположил. «Полагаю, вы прибыли на бал с определенной целью. И вот завершение бала совсем близко, а своей цели вы так и не добились. А цель эта...» Он демонстративно задумался. «Очевидно, вы рассчитывали найти себе состоятельного жениха, но...» Снисходительно улыбнулся. «Увы, увы, что-то не задалось. Как и у вашей, как я понимаю, сестры?» «Да, скорее всего, сестры. Судя по вашему внешнему виду, вы с ней не можете похвастаться ни идеальной родословной, ни богатым состоянием. Потому на балу и ищите себе выгодную партию». «Ничего вы не знаете ни обо мне, ни о моей сестре», — похоже, задел ее за живое. «И не смейте ее оскорблять. Она чудесный, добрейший души человек». «Даже если и так, с выбором она все же промахнулась. Ее спутник совсем не похож ни на состоятельного, ни на хоть сколько-нибудь привлекательного». «Ну да, конечно». Она смотрела на него с таким презрением, словно королева на последнюю чернь. «Уж вы-то в этом разбираетесь. И куда обычному достойному мужчине до вас, всего такого рокового красавца? Но вот знаете, в чем загвоздка?» «И в чем же?» – невольно восхищала, с какой смелостью она давала отпор. «В том, милорд, что достойные мужчины не пытаются возвыситься путем унижения других», – все так же презрительно произнесла она. «Мне нет нужды никого унижать ради самоутверждения, уж поверьте», – Адар усмехнулся. «Я никому ничего не пытаюсь доказать. Мне всего лишь было любопытно, чем я вам не угодил, раз вы сорвались на фактически незнакомого человека». «Во-первых, я вам и слова грубого не сказала. А во-вторых, даже по незнакомому человеку порой сразу видно, что же он из себя представляет». «Что ж, давайте тогда обменяемся мнениями», – азарт лишь нарастал. «Я героически готов выслушать все, что вы обо мне думаете». «Простите, милорд, но я о вас и не думаю». Она холодно улыбнулась, и в бирюзовых глазах читался откровенный вызов. «У меня предостаточно куда более важных тем для размышления. На этом я считаю наш разговор оконченным и прошу прекратить ваше бессмысленное преследование. Наверняка, если постараетесь, сможете придумать какой-нибудь другой способ познакомиться с девушкой». Даже не дожидаясь ответа, она пошла прочь. Адар с довольной улыбкой проводил ее взглядом. «Это же надо какая! И чем она настолько раздосадована, раз так легко получилось вывести ее на эмоции? Неужели он угадал насчет охоты за женихами? Это вряд ли, иначе она его бы уж точно не игнорировала. Тут дело в чем-то другом. Но для чего еще она могла прибыть на бал?» «Кхм-кхм!» – деликатно кашлянул подошедший Крайтон. «Я тут случайно поблизости стоял и все слышал. Знаешь, со стороны было такое впечатление, что вы друг друга словами испепелить пытаетесь. Такие искры от вас летели. Что вообще?» «Она». «Что она?» – не понял Крайтон. «Она моя избранница». «Ты серьезно?» – друг даже воздухом подавился. «Адар, да она чуть тебя не послала в далекие дали. Или, погоди, тебя это просто так задело, что ты решил подобным образом отомстить?» Смотрел на него с крайним сомнением. «Что-то это на тебя не похоже». Адар поморщился. «Крайтон, какая еще месть? Это элементарный здравый смысл. У нее есть все, что мне необходимо. Она решительна, отважна, способна отстаивать свои интересы и готова горой встать на защиту тех, кто ей дорог. Прекрасные качества для наследования. Все равно ведь часть, черт, ребенок перенимает у своей матери. Вот именно потому она мне идеально подходит», предвкушающе улыбнувшись, подытожил. «И сегодня я заберу ее с собой». Владлена. «Вот же прицепился на мою голову. А так все хорошо складывалось. Я все отчетливее чувствовала исходящую от драконов магию, и тут он. Ну да, хорош собой, ничего не скажешь. Да только высокие, широкоплечие брюнеты с пронзительными серыми глазами сейчас уж точно не числились в списке моих приоритетов. И ведь стоило ему появиться, как ощущение магии драконов напрочь исчезло, будто ее блокировало что-то иное, превосходящее. Я бы даже подумала, что эта сила исходила от самого темноволосого незнакомца, но это вряд ли. Куда больше от него исходило высокомерие, чрезмерной самоуверенности и спеси. Это же надо было такого мне наговорить. Впрочем, я и сама хороша. Сама не смогла контролировать свои эмоции. Благо, хоть теперь от этого прилипчивого типа отделалась. Вот и как теперь быть? Магии я больше не ощущала, бал скоро должен был закончиться, а у меня никакого результата. Но зато Лоренция весь вечер так и провела со своим кавалером. И я не хотела сестре мешать, но она сама меня нагнала. Похоже, успела заметить, как я из гостиной выходила после разговора с тем наглым типом. «Эви, прости, я веду себя так эгоистично». Сестра взяла меня за руки и искренне переживала. «Занята только собой». «Все нормально, так и надо, не переживай», — улыбнулась я. «Ну как у тебя?» У нее даже глаза светились. «Ох, Эви, про магию единого это все правда. Я встретила свою судьбу, и мои чувства взаимны. Ридклифф просто чудесен. Он такой милый, обходительный, очень тактичный и вежливый. А какие стихи он мне читал, ты бы заслушалась. А как у тебя успехи?» Она мне игриво подмигнула. «Видела, ты о чем-то так эмоционально общалась с каким-то темноволосым красавцем. У вас все так же?» «Не совсем. У нас обошлось все же без стихов. Если этот тип и в состоянии их зачитывать, то лишь в виде эпитафии на могилах тех, кого он собственноручно задавил своим самомнением. Аж до сих пор не могла успокоиться, настолько он меня вывел из себя». «То есть так за весь вечер ни с кем и не сложилось?» – расстроилась Лоренция. «И даже магия единого не помогла». «Но ты не беспокойся, я же тебя не оставлю. Будешь жить у нас с Ридклиффом, он точно не против. Это самый великодушный и благородный мужчина, какой только может быть. Ты даже не представляешь, насколько я за тебя рада». Я порывисто сестру обняла. «Но обо мне не беспокойся, бал и так вот-вот уже закончится, так что не теряй время, возвращайся к своему Ридклиффу». Она кивнула. Явно самой не терпелась снова к нему. И от ее такого искреннего счастья и у меня самой теплело на душе. Все-таки есть в мире справедливость. Лоренция, как никто другой, заслуживает безоблачного будущего рядом с любимым. Только я не собиралась быть им обузой. Лучше после бала поселюсь у доброй Нонни и уже дальше буду думать, как теперь зарабатывать на жизнь и заодно искать пути в Инквизицию. Меня снова пригласили на танец, но я отказалась. Решила с горя приобщиться к угощениям на столах. Но и дойти до ближайшего не успела, как мое внимание привлекла одна пара. Молодой человек, держа девушку за руку, высокопарно произнес явно ритуальное. «Нерушимой волею единого я называю тебя своей избранницей, дабы пройти нам рука об руку весь путь искупления до времени жатвы». Та ахнула восторженно, просияла, казалось, вот-вот либо на месте от счастья запрыгает, либо в ладоши захлопает. Но куда интереснее было смотреть на ее спутника, ведь это темный получается. Вообще же от остальных мужчин здесь не отличишь, даже покрой парадного камзола точно такой же. Он повел свою избранницу прочь из гостиной. Я засекла еще одну пару, удаляющуюся в том же направлении, ко второму выходу из дворца, где ждали драконы. И ведь девушки были на седьмом небе от счастья. Неужели только у меня такие мысли, что они будто овцы бредут на заклание? На целый год, в неизвестность, с мужчиной, которого совершенно не знаешь. Чему тут радоваться? Тому, что ремерийкам с детства вбивают в голову, что именно такая участь удел мечтаний? Но как же хорошо, что судьба миловала, и нам с Лорентией никто из этих темных не попался. Если только... Я даже замерла на месте, по спине пробежал холодок ужаса. А если этот рыжий любитель читать стихи тоже темный? Что, если он прямо сейчас пытается увести мою сестру? Нет, я должна немедленно их найти и убедиться, что зря опасаюсь. Но я и шага сделать не успела. Меня кто-то резко схватил за руку. Опять он? Да что за маниакальное преследование такое? Вот как еще этому типу объяснить, чтобы он оставил меня в покое? Сделать это цензурно? Но я никак объяснить не смогла. Ни цензурно, ни нецензурно. У меня просто ком в горле встал от последовавших слов этого темноволосого незнакомца. «Нерушимую волею единого я называю тебя своей избранницей, дабы пройти нам рука об руку весь путь искупления до времени жатвы». «Он темный? Вот же меня угораздило! Но почему он выбрал меня? Я же даже не пыталась ему понравиться! Или это как раз назло? Наверняка такому красавцу не так уж часто отказывали. Вот он теперь и мстит мне за уязвленное самолюбие». «Ну, теперь все. Сам напросился. К лешему этикет и правила поведения. Я выскажу ему все, что думаю. И об этом варварском обычае, в общем, и о надоедливости конкретно этого типа в частности. Я ему не блаженная ремерийка, верящая в эту сомнительную великую честь. Так что пусть идет лесом вместе со своим выбором и...» Я не смогла произнести ни слова. Ни единого слова из множества тех яростных, что так и вертелись у меня на языке. Та магия, что я все время ощущала фоном во дворце, будто бы сконцентрировалась вокруг меня, облепляя, как в кокон, превращая в безвольную марионетку. Я смиренно произнесла: «Для меня это великая честь, милорд». «Да какая к демонам честь? Лучше бы язык себе прикусила на этих словах. Как вообще эта магия может мною управлять? Это и есть сила единого?» Но ведь остальные девушки, по крайней мере, те две избранницы, что я видела, явно оставались подвластными сами себе. Только что от радости не скакали. Может, в том и суть? Тех, кто согласен добровольно, магия единого не трогает, а тех, кто против, вот так принуждает силой. Темный смотрел на меня так, что хотелось просто провалиться. Он ничего не сказал, но во взгляде его серых глаз слишком красноречиво читалось снисходительное. «Ну, и где теперь вся твоя бравада? Где теперь твой отпор? Как поняла, что я темный, сразу присмирела и покорной лужицей растеклась, ничуть не удивлен». И я ведь ничего не могла сделать, совершенно ничего, ни голос, ни тело, я ничем сейчас не управляла. Все так же, держа меня за руку, темный повел меня за собой, и ведь другие девушки, остававшиеся здесь, смотрели с такой завистью. «Да что же вы просто смотрите, накидывайтесь толпой и отбейте его у меня! Поверьте, я такой потери уж точно не расстроюсь». Мы пересекли магическую завесу входа. Другие темные уже улетали с девушками на драконах прямо в сияющую в небе воронку, видимо, портал в Лиргион. «Как твое имя?» Темный даже не смотрел на меня, направлялся прямиком к тому черному дракону. «Эвина, господин». «Господин? Уже господин? Серьезно?» «Как-то неуверенно ты это произнесла», все же удостоил меня взглядом. «Другим именем представилась». «Хочешь скрыть настоящее от меня?» «Отныне я не посмею сделать что-либо без вашего на то позволения», пролепетала я, потупив взгляд. «Ну все, тушите свет. А что, если эта покорность теперь насовсем? На весь год? Знала бы заранее, уж лучше бы восторженной притворилась, лишь бы только марионеткой не стать». «Как-то ты слишком быстро присмирела», — темный смотрел на меня с явным сомнением. «Даже любопытно стало, что именно неведомая сила заставит меня ответить. Но я ничего не сказала. Сверху резко спланировал серый дракон, обдав порывом ветра». «Брелонис!» — темноволосый гад поприветствовал спрыгнувшего с дракона блондина. «Наконец-то! Счет уже на минуты!» «Да чтоб эту Кайру!» — в сердцах выругался названный Брелонисом. «И что мне теперь делать? Хватать первую попавшуюся? Да мало ли какой она окажется! Вдруг стервы, вроде моей чокнутой сестрицы!» Темный не раздумывал ни мгновения. «Давай поспеши во дворец, найди там блондинку, на мою похожую. Она, как я понял, беспроблемная». «Что?» Радостно кивнув, Брелонис уже мчался к арке. «Мчался за моей сестрой. На волне паники внутри меня, как волна, поднялась. Этой неведомой силой вмиг пробила сковывающий меня барьер покорности. Даже не вздумай!» Я попыталась вырваться из хватки темного, но он даже не подумал меня отпустить. «Оставьте Лоренцию! Не смейте ее забирать в этот ваш проклятый Лиргион! Она только нашла свое счастье, нашла своего суженого! Не смей все портить, проклятый темный!» Пусть он держал мои руки, но я попыталась его пнуть. Только он разгадал мой маневр, мигом развернул и прижал спиной к себе, все так же держа мертвой хваткой. Вкрадчиво прошептал, едва не касаясь губами моего уха. «Ты всерьез считаешь, что все это должно меня волновать?» «Ты просто чудовище!» От злости и осознания собственного бессилия даже в глазах защипало. Но больше я не успела ничего ни сказать, ни сделать. Сковывающая меня сила не просто вернулась, но и оглушила настолько, что перед глазами поплыла. «Я бы упала, не держи меня, темный!» Сознание угасало, и последнее, что я увидела, довольный Брелонис вел мою сестру, держа за руку. «Все ведь из-за меня! Из-за меня ее схватили, а ведь она только-только обрела свое счастье! Но что бы ни было дальше, я сделаю все, чтобы освободить нас! Клянусь памятью родителей, я не дам нам сгинуть в Лиргионе! И если этот проклятый темный рассчитывает на легкую победу, что ж, его ждет большой и крайне неприятный сюрприз».